«Мариет, Мариет, а это бог знает кто. Халтюбкина какая-то хочет всех учить». «Не учить, а просто хотят помочь народу. Без них знают, кому надо и кому не надо помочь. Да ведь народ бедствует. Вот я сейчас из деревни приехал. Разве это надо, чтобы мужики работали из последних сил и не ели досыта, а чтобы мы жили в страшной роскоши?» — говорил Нехлюдов, невольно добродушием тетушки, вовлекаемой в желание высказать ей все, что он думал. «А ты что ж хочешь, чтобы я работала и ничего не ела?» «Нет, я не хочу, чтобы вы не кушали», — невольно улыбаясь, отвечал Нехлюдов. «А хочу только, чтобы мы все работали и все кушали». Тетушка, опять опустив лоб и зрачки, с любопытством уставилась на него. «Моншер, вуфинаре маль!» «Мой дорогой, ты плохо кончишь», — сказала она. «Да отчего же?» В это время в комнату вошел высокий широкоплечий генерал. Это был муж графини Чарской, отставной министр. «А, Дмитрий, здравствуй», — сказал он, подставляя ему свежевыбритую щеку. «Когда приехал?» Он молча поцеловал в лоб жену. «Мон или ампаябль?» «Нет, он бесподобен», — обратилась графиня Екатерина Ивановна к мужу. «Он мне велит идти на речку белье полоскать и есть один картофель. Он ужасный дурак, но все-таки ты ему сделаешь, что он тебя просит. Ужасный оболтус», — поправилась она. «А ты слышал? Каменской говорят в таком отчаянии, что боятся за ее жизнь», — обратилась она к мужу. «Ты бы съездил к ней». «Да, это ужасно», — сказал муж. «Ну, идите с ним говорить, а мне нужно письма писать». Только что Нехлюдов вышел в комнату подле гостиной, как она закричала ему оттуда. «Так написать, Мариет?» «Пожалуйста, матант». «Так я ставлю en blanc пробел, что тебе нужно остриженный. А она уж велит своему мужу, и он сделает. Ты не думай, что я злая. Они все препротивные, твои протеже». «Но je ne le veux pas de mal». «Я им зла не желаю. Бог с ними. Ну, ступай. А вечером непременно будь дома. Услышишь кизеветтера, и мы помолимся. Если ты только не будешь противиться, ça vous fera beaucoup de bien. Это тебе принесет большую пользу. Я ведь знаю, и Элен, и вы все очень отстали в этом. Так до свидания».